33 глава. Софи. Стоило выйти из здания аэропорта, как раскаленный воздух ударил в лицо, едва не сбивая с ног. Кажется, жаркий и влажный воздух можно попробовать на вкус. В нем переплелись запахи асфальта, экзотических цветов, бензина и пряных специй. А еще крики, суета и тысячи мотоциклов. Слишком шумно, но при этом спокойно. Весь аэропорт был обвешан плакатами с людьми в масках. Языка я не знала, но, судя по медицинским маскам на лицах людей, Азию опять охватила очередная болезнь. Ну, им не привыкать. Здесь легко затеряться среди бесконечных улочек, ярких вывесок и пучков натянутых проводов. А с маской на лице подавно. В туристических местах никто не будет пялиться на девушку с европейской внешностью. Именно в центре я и сняла комнату в отеле. Первые несколько дней боялась выходить из номера. Все время мерещилось, что кто-то поджидает за дверью, в холле или на выходе. Но голод каждый раз побеждал, и я все же доходила до маленького магазинчика недалеко от гостиницы. Здесь все было непонятно, но любой вопрос решался улыбкой и легким поклоном. Добродушные улыбки местных и непривычный мяукающий язык успокаивали. Через неделю я уже не боялась сидеть в открытом кафе возле дороги и рассматривать стайки проходящих мимо туристов. Но все же Бангкок быстро утомил. Слишком жарко и влажно, слишком шумно. Даже по ночам город не спал, утопая в звуках моторов, музыки и гуле толпы. Вероятно, я выбрала не самый спокойный район в городе, но о других местах я и не знала. В один из вечеров я случайно услышала от парочки за соседним столом разговор. Они обсуждали популярный курорт и жаловались, что им не досталось места в каком-то крутом отеле у самого берега. Я сначала им немного завидовала, а потом четко осознала. Меня ничего не останавливает. Можно хоть сейчас взять такси, ткнуть пальцем в карту и оказаться на побережье, где ласковое море, белые пляжи и пальмы над водой. На следующий день я сидела в небольшом стеклянном офисе по аренде недвижимости и выбирала квартиру. Буквально через дорогу от помещения теплый ветер трепал разноцветные зонтики и размеренные волны накатывали на песчаный пляж. Вот так из шумного города я перенеслась в настоящий рай. Милая девушка с жутким акцентом показывала на экране компьютера фото с квартирами. Большие и поскромнее, на высоких этажах небоскребов и утопающие в зелени. Все, что душе угодно, если есть деньги. А деньги у меня как раз были. «Этот вариант холосо, очень пластолна», — улыбалась девушка, тыча в монитор. «И цена холосо». За ее спиной на стене висели фото с виллами и панорамами шикарных домов прямо у моря. «Могу ли я позволить себе дом с картинки?» Раньше испугалась бы даже посмотреть, а теперь была твердо уверена, что да, могу и хочу. «А сколько стоит отдельный дом?» «Дорого, дорого», — покрутила головой девушка. «Насколько дорого?» Она долго ковырялась в компьютере, подбирая варианты, потом повернула экран ко мне и указала кончиком ручки на цифры под фото шикарной виллы. Цена и правда кусалась, но какой дом! Из панорамных окон гостиной открывался вид на красивый залив. Огромная терраса с белоснежными диванами, личный бассейн, просторные спальни, в которых можно заблудиться, пальмы и даже банановое дерево. Вечерние фото были и вовсе волшебными. Всюду разноцветная подсветка, вид на фонарики кораблей на горизонте, костровая чаша с резным узором. Но цена... «Дорого», — закивала девушка и отвернула монитор. «Дорого — не то слово. Две годовые зарплаты лаборанта за месяц аренды. Не надо борзеть. Ведь счет могут в любое время заблокировать, и я останусь на улице без гроша в кармане. А еще меня ищут и, вероятно, найдут, так что нельзя надолго оставаться в одном месте. Но белые диваны, а какой вид!» «Я хочу этот дом!» Девушка взмахнула руками и снова повернула монитор, тыча пальцем на цену. «Да, я вижу, я хочу его, плачу наличными». Я вывалила на стол увесистую пачку денег, все, что сняла в аэропорту, и смотрела, как удивленное лицо дамочки превращается в довольное. Те, кто твердят, что деньги не подарят счастья, нагло врут. Едва пачка оказалась в руках девушки, как для меня мгновенно организовали прохладный чай и предложили прямо здесь сделать расслабляющий массаж. Следом обещали найти личного водителя, прислугу и даже переводчика. Все, что пожелает богатая дама. Шикарная машина домчала до особняка у самого берега. Первым делом я обратила внимание на высокие заборы, камеры по периметру. Это хорошо. Безопасность превыше всего. Девушка не обманула. Вилла выглядела в точности, как на картинках. Даже немного лучше. Редкость для страны, где сточные воды текут под ногами туристов, а в качестве закуски можно купить жареных сверчков. Первым меня встретил небольшой садик с пальмами и размашистыми кустами. Возле просторной террасы расположился манящий бассейн с кристально чистой водой. Сам дом был огромен даже по сравнению с особняком Лоренца. В гостиной можно устраивать соревнования по бегу, на кухне снимать кулинарное шоу. А сколько в доме спален, я так и не посчитала. Я около часа бродила по дому и прилегающей территории и все равно не смогла заглянуть в каждый уголок. Ненадолго показалось, что я дала маху и арендовала слишком большую виллу, но чудесные закаты, белые диваны развеяли все сомнения. Живем-то один раз. Днем вилла была райским уголком, но стоило солнцу спрятаться за горизонтом, и ночной шум пугал до дрожи. То птица закричит у бассейна, то автоматическая подсветка вспыхнет. На что она реагировала? На какую-нибудь мышку или... Я пересилила страх и встала с постели. В гостиной было светло из-за включившихся фонарей, но никаких страшных силуэтов с торчащими клыками за окном не наблюдалось. Едва свет потух, как датчик снова сработал. Сердце сначала замерло, а потом стало бешено биться о ребра. «Тихо, спокойно, Софи. Ну не будут же убийцы издеваться над датчиком движения. Это просто животное. Чёртово ночное животное, которое решило зайти в гости». Легкий ветерок снова побеспокоил листья на пальме. Следом показалось, что кто-то крадется по дорожке от парковки. Она отлично просматривалась. Никого там не было, но все равно слышались странные звуки. «Эй, кто здесь?» — смелым голосом крикнула я, разгоняя страх. Тишина. Через 10 секунд датчик движения погас, погрузив сад в темноту. Только пятно бассейна продолжало дарить блеклый голубой свет. Показалось, наверное, ночная птица или ящерица, ведь тропики кишат живностью. В этом смысле, может, и стоило рассмотреть квартиру в небоскребе, куда местная фауна не доберется. Я вернулась в постель, но заснуть уже не могла. Теперь мне мерещились шаги в каждом шорохе, даже в шелесте пальмовых деревьев у окна. Какой толк в шикарной вилле на берегу залива, если я шарахаюсь от каждой букашки? Будь я не одна, а с кем-то, то так не тряслась. Все же одиночество угнетает не меньше страха за свою жизнь. Кого бы я хотела видеть рядом прямо сейчас? Я смотрела в потолок и долго отгоняла дурацкую навязчивую мысль. Я бы хотела видеть рядом Макса. Не толпу накачанных охранников из президентского кортежа, ни Лоренца, ни старых друзей, чьи лица почти стерлись из памяти. Я хотела видеть угрюмого здоровяка. Не зря я его поцеловала в машине, ведь он помог сбежать. Молча, без пафоса и бравурных речей, просто подсунул паспорт и карту, подарив возможность оказаться здесь. Не знаю, что им двигало. Навряд ли любовь. Вампиры не ведают, что это такое. Вероятно, в нем взыграла жалость к ничтожному человечку. «Спасибо», — прошептала я одними губами, вспоминая угрюмого Макса.